Глава 8. Сигналы глаз. На протяжении всей истории человечества люди придавали огромное значение глазам и их влиянию на поведение человека. Контакт взглядов оказывает сильное воздействие на ход беседы, выдавая внутренний настрой собеседника. Речь может идти о попытке установления контроля, обмане, покорности, нежности. Во время личного общения мы внимательно смотрим в лицо собеседника. Сигналы глаз позволяют нам определить отношение и настрой собеседника. Встречаясь впервые, люди сразу же делают определенные предположения друг относительно друга, в основном опираясь на увиденное. Мы часто используем в речи выражения вроде «она испепелила его взглядом», «у него подозрительно заблестели глаза», «у нее глаза ребенка», «у него дурной глаз». Глаза собеседника не сходят у нас с языка. «У нее глаза Бет Дэвис», «испанские глаза», «томный», «жесткий», «пустой», «печальный», «холодный» или «проницательный взгляд». Используя такие характеристики, мы невольно оцениваем размер зрачка собеседника и характеристику его взгляда. Глаза лучше всего передают характер и настроение человека, поскольку они являются зрительным центром тела, а зрачки не поддаются сознательному контролю. Расширенные зрачки. При определенном освещении наши зрачки расширяются или сужаются в зависимости от перемены настроения. Когда человек возбужден, его зрачки увеличиваются почти в 4 раза. Раздражение и злоба заставляют зрачки сужаться. Выражение «глазки-бусинки» или «змеиный глаз» несут в себе ярко выраженный негативный смысл. Светлые глаза кажутся более привлекательными, поскольку позволяют сразу же заметить расширение и сужение зрачков. Экхарт Хесс, бывший декан факультета психологии Чикагского университета, обнаружил, что размер зрачка очень четко отражает степень возбуждения человека. Как правило, когда человек видит что-то интересное или стимулирующее, его зрачки расширяются. Хесс обнаружил, что зрачки гетеросексуальных мужчин и женщин расширяются при виде привлекательного представителя противоположного пола и сужаются, когда в поле зрения попадают симпатичные представители того же пола. То же самое происходило, когда людям предлагали посмотреть на приятные и неприятные фотографии, на которых были изображены продукты, политики, дети-инвалиды, сцены кровопролития. Влияет на размер зрачка и музыка. Хесс также выяснил, что размер зрачка связан с психической активностью при решении проблем. Максимально зрачки расширяются в момент нахождения решения. Мы использовали эти результаты в деловом мире. Одна и та же женщина, изображенная на фотографии с расширенными и суженными зрачками, казалась людям более и менее привлекательной. Такой прием позволяет увеличить продажи товаров, используемых в непосредственной близости к лицу, например, косметики, шампуней, украшений для волос или одежды. Используя такой прием в каталогах, предназначенных для прямой рассылки, мы сумели увеличить продажи губной помады Revlon по каталогам на 45%. И для этого нам потребовалось всего лишь немного расширить зрачки у моделей, изображенных на снимках. Глаза играют важнейшую роль в процессе ухаживания. Задача макияжа глаз — сделать их больше и выразительнее. Если мужчина женщине нравится, то у нее в его присутствии расширяются зрачки, и он сразу же понимает смысл такого сигнала. Вот почему романтические свидания, как правило, назначают в местах с приглушенным освещением. В такой обстановке у всех расширяются зрачки, из-за чего создается впечатление, что люди весьма привлекательны друг для друга. Как вы думаете, Какая часть тела мужчины увеличивается почти в 3 раза при виде сексуально-соблазнительной женщины? Когда влюбленные смотрят в глаза друг другу, они бессознательно стараются заметить расширенные зрачки, и при этом их взаимное возбуждение нарастает. Исследования показывают, что при просмотре порнографических фильмов у мужчин зрачки увеличиваются почти в 3 раза. Женские зрачки сильнее всего расширяются при взгляде на фотографии матерей и младенцев. У младенцев и маленьких детей зрачки больше, чем у взрослых. Зрачки младенцев постоянно расширены, точно как у взрослых, пытающихся выглядеть максимально привлекательными. Неудивительно, что маленькие дети привлекают к себе всеобщее внимание. Посмотрите на любую детскую игрушку. Зрачок пушистого зверька обязательно будет расширен. Исследования также показывают, что расширение зрачков является процессом взаимным. У мужчин, глядящих на фотографии женщин с расширенными зрачками, зрачки расширяются сильнее, чем у тех, кому показывали фотографии женщин с суженными зрачками. Хесс провел небольшой эксперимент, в ходе которого участникам показывали 5 фотографий обнаженного мужчины, обнаженной женщины, младенца, матери с младенцем и живописной местности. Как и ожидалось, зрачки мужчин сильнее всего расширились при взгляде на обнаженную женщину. В эксперименте с участием опытных игроков в карты было установлено, что у противника в темных очках выиграть в несколько раз труднее. Например, если игрок получает во время партии в покер 4 туза, его зрачки мгновенно расширяются, и это бессознательно улавливает опытный противник. Естественно, что он сразу же понимает, стоит ли увеличивать ставки. Темные очки не позволяют распознать сигналы глаз, в результате чего количество выигрышей уменьшается. Внимательно следили за зрачками покупателей и торговцы драгоценными камнями в Древнем Китае. На протяжении веков проститутки закапывали в глаза капли из белладонны, в которых содержался атропин, расширяющий зрачки. Такие капли делали женщин более привлекательными. Издавна считается, что во время разговора нужно смотреть в глаза собеседникам, но гораздо полезнее смотреть на зрачки, поскольку именно зрачки выдают подлинные чувства человека. Женщины, как всегда, лучше. Доктор Саймон Барон Коэн из Кембриджского университета провел ряд исследований, в ходе которых людям показывали снимки, где было видно только узкую полоску лица, то есть глаза. Участники эксперимента должны были определить психическое состояние, изображенное на фотографиях, как дружественное, враждебное, расслабленное или обеспокоенное. Оказалось, что более половины ответов оказались совершенно правильными, но мужчины угадывали состояние, изображенное на фотографиях, в 19 случаях из 25, а женщины — в 22. Отсюда можно сделать вывод о том, что люди, в принципе, обладают врожденной способностью лучше распознавать сигналы глаз, чем сигналы тела. Но и в этом женщины превзошли мужчин. Ученые до сих пор не знают, каким образом передается и расшифровывается информация зрачков. Люди просто умеют это делать, и все. Самые низкие показатели у аутистов, причем подавляющее их большинство является мужчинами. Мозг аутиста не обладает способностью понимать сигнал языка телодвижений. Вот почему таким людям сложно вступать в отношения с другими людьми, несмотря на то, что у большинства из них очень высокий показатель интеллекта. Присматривайте за ними. Люди — единственные приматы, имеющие белки глаз. Глаза человекообразных обезьян полностью темные. Белки глаз используются в целях общения, поскольку они позволяют уловить направление взгляда. А направление взгляда самым тесным образом связано с эмоциональным состоянием. Женский мозг лучше мужского приспособлен для распознавания эмоций, поэтому белки женских глаз больше мужских. Отсутствие белков у человекообразных обезьян не позволяет потенциальной добыче понять, куда смотрит преследователь, что значительно повышает шансы на успешную охоту. Поднятые брови. Этот жест можно считать приветствием издалека. Он использовался повсеместно с древнейших времен. Поднятые брови — это универсальный сигнал, который используется даже обезьянами, что говорит о его врожденной природе. Брови поднимаются на долю секунды, а затем опускаются. Цель этого жеста — привлечь внимание к лицу с тем, чтобы впоследствии осуществить эффективный обмен сигналами. Единственная страна, где данный сигнал не используется, это Япония. В Японии подобный жест считается невежливым и даже оскорбительным, поскольку имеет явно выраженный сексуальный подтекст. Это бессознательный сигнал, который показывает, что вы заметили присутствие другого человека. Он может быть связан с реакцией страха или удивления. То есть истолковать его можно как «я удивлен и напуган вашим присутствием» или как «я заметил вас, но не боюсь». Проходя мимо незнакомых людей на улице или встречаясь с теми, кто нам не нравится, мы никогда не поднимаем брови. В свою очередь, люди, не совершающие подобного жеста во время приветствия, зачастую воспринимаются как потенциально агрессивные. Проведите простой эксперимент, и вы сразу же заметите силу этого совершенно естественного жеста. Сядьте в вестибюле отеля и поднимайте брови каждый раз, когда мимо вас будет кто-то проходить. Большинство людей повторит ваш жест и улыбнется вам в ответ, а кое-кто даже заговорит с вами. Всегда пользуйтесь этим жестом в отношении людей, которые вам симпатичны или которым вы хотите понравиться. Расширенные глаза. Опущенные брови — это сигнал доминирования или агрессии по отношению к окружающим. Поднятые же брови демонстрируют подчиненность. Китинг обнаружил, что точно так же истолковывают эти жесты другие приматы. Он также обнаружил, что люди, сознательно поднимающие брови, воспринимаются как покорные и подчиненные, причем свойственно это и людям, и обезьянам. Те же, кто опускает брови, воспринимаются как агрессивные. В книге «Почему мужчины врут, а женщины ревут» мы показали, как расширяют глаза женщины, поднимая брови и верхние веки. Женщины всегда стремятся казаться детьми, поскольку такое выражение лица — оказывает неотразимое впечатление и на мужчин. У мужчин сразу же происходит выброс гормонов и возникает желание защитить и приласкать женщину. Женщины очень часто выщипывают брови и рисуют их выше естественного расположения, поскольку подсознательно знают, что это нравится мужчинам. Когда же выщипывают брови мужчины, то они стараются сделать так, чтобы брови располагались низко. Низко расположенные брови зрительно сужают глаза и делают внешность человека более властной. У Джона Кеннеди брови были опущены и слегка развернуты, что придавало ему серьезный властный вид, весьма привлекательный для избирателей. Если бы у Кеннеди были густые кустистые брови, как, например, у актера Джеймса Кэгни, он выглядел бы скорее агрессивно, чем властно. Взгляд из-под лобья. Опущенная голова и взгляд из-под лобья — еще один сигнал покорности, столь привлекательный для мужчин. При таком взгляде глаза кажутся больше, а женщина выглядит по-детски. И это неудивительно, ведь дети настолько меньше взрослых, что им чисто физически приходится смотреть на них снизу вверх. Естественно, что подобный взгляд сразу же пробуждает родительские чувства и в мужчинах, и в женщинах. Принцесса Диана довела взгляд из-под лобья до совершенства. Она слегка наклоняла голову вбок, демонстрируя всем окружающим свою беззащитную шею. Такой детский взгляд пробуждал в миллионах людей родительские чувства, еще более усиливавшиеся во время жестоких нападок британской королевской семьи на несчастную принцессу. Люди, использующие подобные цепочки жестов, как правило, не репетируют их заранее, но добиваются успеха при первом же применении. Как зажечь в мужчинах огонь? Опущенные веки, поднятые брови, взгляд из-под лобья и полуоткрытый рот. Вот цепочка жестов, которую женщины на протяжении веков использовали для демонстрации сексуальной покорности. Это фирменный знак таких сирен, как Мерлин Монро, Дебора Харри и Шерон Стоун. В такой цепочке расстояние между веками и бровями увеличивается до предела, а женщина приобретает таинственный, загадочный вид. Исследования показывают, что подобное выражение появляется на лицах большинства женщин непосредственно перед оргазмом. Направление взгляда. Куда это вы смотрите? Достичь реального взаимопонимания с собеседником можно, лишь глядя ему прямо в глаза. Разговаривая с некоторыми людьми, мы чувствуем себя вполне комфортно, тогда как разговор с другими нас раздражает и даже злит. Отдельные собеседники кажутся нам неискренними и не заслуживающими доверия. Эти ощущения связаны с тем, как долго человек смотрит на нас или удерживает наш взгляд. Майкл Аргайл, специалист в области социальной психологии и невербального общения, обнаружил, что в ходе разговора 61% времени собеседники встречаются взглядами, 41% этого времени приходится на те моменты, когда человек говорит, 75% — когда слушает, и 31% времени собеседники смотрят друг на друга. Средняя продолжительность взгляда составляет 2,95 секунды, а продолжительность зрительного контакта — 1,18 секунд. Мы заметили, что длительность зрительного контакта во время обычного разговора изменяется от 25% до 100% общего времени разговора. Этот показатель зависит от происхождения собеседников и их характера. Когда мы говорим, то смотрим на собеседника 40-60% времени. Когда же слушаем, то время взгляда увеличивается до 80%. Единственное исключение из этого правила составляют Япония и некоторые страны Азии и Южной Америки, где длительный зрительный контакт считается проявлением агрессии и неуважения. Японцы предпочитают смотреть в сторону или на область горла собеседника, что весьма смущает неопытных в языке телодвижений жителей стран Запада. Аргайл заметил любопытный факт. Если человек А симпатизирует человеку Б, то он будет часто и много смотреть на него. Это заставляет человека Б решить, что он нравится человеку А. Естественно, что и в нем пробудится ответное чувство симпатии. Другими словами, в большинстве культур для установления полного взаимопонимания с другим человеком необходимо, чтобы ваши взгляды встречались от 60 до 70% времени разговора. Это пробуждает в собеседниках симпатию друг к другу. Неудивительно, что нервным, запуганным людям, которые встречаются с собеседником взглядом не более 30% времени разговора, мало кто доверяет. Вот почему во время переговоров не стоит надевать очки с затемненными стеклами. Ваши партнеры почувствуют определенный дискомфорт. Им покажется, что вы либо пристально рассматриваете их, либо сознательно уклоняетесь от зрительного контакта. Он женился на ней из-за ее взгляда, но только не из-за того, каким она стала смотреть на него после свадьбы. Как и другие сигналы языка телодвижений, взгляд во многом зависит от национальности человека. Всегда вспоминайте об этом, прежде чем делать какие-либо выводы. Самый безопасный способ поведения в таких странах, как Япония, это копирование поведения хозяев. Когда встречаются незнакомые люди, первым отводит взгляд тот, кто занимает подчиненное положение. Это означает, что настойчивый пристальный взгляд выражает определенный вызов или является признаком несогласия с точки зрения собеседника. Однако, если статус собеседника выше вашего, например, вы беседуете с начальником, несогласие можно выразить путем удерживания его взгляда на несколько секунд дольше обычного. Но не советуем вам поступать так постоянно, если, конечно, вы хотите сохранить работу. Как поддерживать контакт взглядов на нудистском пляже? Мы отправили группу обычных людей на нудистский пляж и сняли их поведение на видеопленку. Интересно было наблюдать за процессом знакомства. Мужчинам было очень трудно преодолеть соблазн смотреть вниз, и видеокамера показала это очень отчетливо. Женщины заявили, что у них таких проблем не было. И действительно, практически ни одна женщина не посмотрела на нижние регионы своих новых знакомых. Это объясняется тем, что мужчины обладают туннельным зрением. Они гораздо лучше женщин видят прямо перед собой, в том числе и вдаль, что позволяет им хорошо целиться во время охоты. У большинства мужчин плохо развито периферическое и ближнее зрение. Вот почему им так трудно находить предметы в холодильниках, кухонных шкафах и комодах. Поле зрения женщин распространяется на 45 градусов в обе стороны, а также вверх и вниз. Обычная женщина может смотреть прямо в лицо мужчины, но в то же время провести полную инспекцию его мужских достоинств. Как привлечь внимание мужчины? Если женщина хочет привлечь внимание мужчины, находящегося от нее на значительном расстоянии, она встречается с ним взглядом, удерживает взгляд на 2-3 секунды, а затем смотрит в сторону и вниз. Такого взгляда вполне достаточно, чтобы продемонстрировать свою заинтересованность и потенциальную покорность. Опыт, проведенный Моникой Мур из университета Уэбстерс, показал, что большинство мужчин не способны истолковать подобный сигнал с первого раза. Поэтому женщине приходится повторять его 3 раза, прежде чем мужчина обратит на него внимание, 4 раза, если мужчина настоящий тормоз, и 5 или более раз для особо непонятливых. Когда же женщине, наконец, удается привлечь внимание мужчины, она обычно поднимает брови и слегка расширяет глаза, давая понять, что стрельба глазами была направлена именно на него. В целом, можно сказать, что мужчины обладают заторможенной реакцией. Если вы хотите привлечь внимание мужчины, гораздо лучше будет просто подойти и сказать: «А вы мне нравитесь». В таком случае вас уж точно поймут. Большинство лжецов смотрят прямо в глаза. Как мы уже говорили раньше, большинство людей считает, что лжецы всегда смотрят в сторону. Мы провели ряд экспериментов, в ходе которых предлагали участникам сознательно лгать друг другу в ходе собеседования, фиксируемого на пленку. Затем мы использовали эти записи на своих семинарах, предлагая слушателям определить, кто лжет, а кто говорит правду. Выявленные нами факты идут вразрез с общепринятым представлением о лжецах. Приблизительно 30% лжецов действительно смотрели в сторону, говоря неправду. Наши слушатели выявляли их в 80% случаев, причем женщины оказались, как всегда, более наблюдательными, чем мужчины. Остальные 70% лжецов сохранили зрительный контакт с собеседником, предполагая, что так их слова будут звучать более убедительно. Эти люди сознательно избрали тип поведения, противоположный ожидаемому. И они были правы, их поймали на лжи всего 25% наших слушателей. И опять женщины показали лучшие результаты. Женщины обладают более острой интуицией. Они четко улавливают изменение тона голоса, расширение зрачков и другие сигналы, которые выдают лжеца с головой. Отсюда можно сделать вывод, что направление взгляда не является надежным сигналом для определения, лжет ли вам собеседник. Вы всегда должны обращать внимание и на другие жесты. Если взгляд человека не отрывается от вашего более 2/3 времени разговора, это может означать одно из двух. Либо собеседник считает вас интересным или привлекательным, в таком случае у него расширяются зрачки, либо он настроен к вам враждебно, и тогда его зрачки сузятся. Как уже упоминалось ранее, женщины отлично умеют расшифровывать сигналы зрачков и могут отличить заинтересованность от агрессии. А вот мужчины в этом им уступают. Вот почему обычный мужчина никогда не знает, поцелует ли его женщина или даст ему пощечину. Как не стать объектом нападения? Большинство приматов отводят взгляд, чтобы продемонстрировать покорность. Если же обезьяна собирается проявить агрессию или напасть, она будет пристально смотреть в глаза жертве. Чтобы не стать объектом нападения, жертва отводит взгляд и пытается показаться меньше. Научные исследования показывают, что покорность заложена в мозге приматов. Она помогает им выживать. В случае нападения обезьяна и человек пытаются выглядеть меньше. Мы поднимаем плечи, вытягиваем руки, прижимая их к телу, сжимаем колени, сцепляем щиколотки под стулом, прижимаем подбородок к груди, чтобы защитить горло, и отводим взгляд. Такая цепочка жестов выключает агрессию, и нападение во многих случаях удается избежать. Постаравшись стать меньше физически, вы можете выключить сигнал агрессии в мозге противника. Советуем вам запомнить эту позу и использовать ее, когда начальник будет выговаривать вам за что-либо. Впрочем, она вряд ли поможет вам избежать нападения на улице. Если вы будете выглядеть подобным образом, проходя мимо группы агрессивно настроенных юнцов, они воспримут ее как признак страха, то есть в подобной ситуации такая поза может спровоцировать нападение. Если же вы будете идти совершенно свободно, не скованно, с открытой грудью, то от вас будет исходить ощущение человека, который может постоять за себя в случае необходимости. Естественно, что это уменьшит вероятность быть атакованным. Взгляд искоса. Взгляд искоса используется для выражения интереса, неуверенности или враждебности. Когда он сочетается со слегка приподнятыми бровями или улыбкой, то выражает интерес. Такая цепочка часто используется женщинами в ритуале ухаживания. Если же взгляд искоса сопровождается опущенными или нахмуренными бровями, опущенными уголками губ, он является признаком подозрительности, враждебности или критичности. Учащенное моргание. В обычном расслабленном состоянии человек моргает 6-8 раз в минуту, причем закрывает глаза на 1/10 долю секунды. В состоянии прессинга, например, говоря неправду, люди начинают моргать значительно чаще. Учащенное моргание – это бессознательная попытка мозга блокировать зрение в тех случаях, когда человек заскучал, утратил интерес или чувствует свое превосходство. Можно сказать, что мозг такого человека более не выдерживает общения с вами, поэтому глаза закрываются на 2-3 секунды, чтобы вас не видеть. Пока глаза закрыты, человек устраняет вас из своего разума. Люди, ощущающие свое превосходство, могут также откинуть голову назад и смотреть на вас довольно высокомерно. Так себя часто ведут люди, чье превосходство по какой-то причине остается незамеченным. Такой жест свойственен западной культуре, в особенности представителям высшего класса английского общества. Если вы заметили подобный жест во время разговора, значит, вы что-то сделали не так и нужно изменить тактику. Если вам кажется, что собеседник излишне высокомерен, попробуйте такой прием. Когда он закроет глаза в третий или четвертый раз, быстро отступите в сторону. Когда ваш собеседник откроет глаза, у него создастся впечатление, что вы исчезли и материализовались в другом месте. Это может вывести его из себя. Если же ваш собеседник начинает еще и похрапывать, то, скорее всего, ваше общение оказалось безрезультатным. Взгляды из стороны в сторону. Когда взгляд собеседника скользит из стороны в сторону, может показаться, что он оценивает происходящее вокруг него, но в действительности его мозг ищет пути выхода. Точно так же себя ведут и обезьяны. Подобный жест выдает внутреннюю неуверенность человека. Общаясь с нудным собеседником, вам безумно хочется поскорее от него ускользнуть. Все мы понимаем, что, начав оглядываться по сторонам, выдадим свою скуку и попытку сбежать. Поэтому мы начинаем больше смотреть на скучного собеседника и улыбаться сжатыми губами, имитируя заинтересованность. Подобное поведение сходно с поведением лжецов, когда те усиливают контакт взглядом, чтобы выглядеть более убедительно. География лица. Точки на лице и теле, куда направлен ваш взгляд, могут кардинальным образом изменить результат разговора. Когда вы закончите читать этот раздел, сразу же попробуйте предложенные нами приемы на практике, никого об этом не предупреждая. Вы убедитесь в том, что они оказывают весьма сильное воздействие на собеседника. Для того, чтобы овладеть этими приемами, вам потребуется примерно неделя. А затем они станут для вас привычными. Существует три основных типа взглядов – социальный, интимный и властный. Социальный взгляд. Эксперименты показали, что во время обычного общения взгляд человека направлен в треугольную область на лице человека – глаза, нос, рот. Сюда собеседники смотрят 90% времени. В эту область мы смотрим в безопасной ситуации. Такой взгляд не является агрессивным и угрожающим. Интимный взгляд. Когда люди подходят друг к другу, они мельком смотрят друг на друга, чтобы определить пол, а затем повторяют этот взгляд, чтобы выяснить уровень собственной заинтересованности. Такой взгляд скользит по глазам, а затем опускается ниже подбородка. Когда собеседники стоят рядом друг с другом, интимный взгляд направлен в треугольник между глазами и грудью. На значительном расстоянии треугольник увеличивается от глаз до паховой области или еще ниже. Мужчины и женщины используют этот взгляд для того, чтобы продемонстрировать заинтересованность друг в друге. Если собеседник тоже заинтересован, он возвращает взгляд. Обычно мы совершаем два быстрых взгляда, а затем снова смотрим в лицо. Хотя люди никогда не признаются, что ведут себя подобным образом, видеосъемка показывает, что так поступают все, в том числе и монахини. Как мы уже говорили раньше, у женщин лучше развито периферическое зрение. Это позволяет им одним взглядом окинуть мужскую фигуру с головы до пяток и остаться незамеченными. У мужчин зрение туннельное, поэтому им приходится перемещать взгляд вниз и вверх. Неудивительно, что их постоянно обвиняют в том, что они таращатся на женские фигуры. Исследования показывают, что женщины делают это чаще мужчин, но благодаря хорошо развитому периферическому зрению остаются неуличенными. Мужчины же обречены на постоянные обвинения. Мужчины и женщины глядят в землю во время разговора по разным причинам. Мужчине такой взгляд позволяет еще раз оценить фигуру женщины. Женщина же оценивает мужское достоинство собеседника и в то же время демонстрирует свою покорность, а следовательно и привлекательность. Почему мужчинам так трудно устанавливать зрительный контакт с женщинами? Потому что на груди нет глаз. Властный взгляд. Представьте, что у человека есть третий глаз в центре лба. Властный взгляд направлен в треугольник между всеми тремя глазами собеседника. Для того, чтобы убедиться в силе этого взгляда, нужно проверить его на практике. Он не только меняет атмосферу разговора, делая ее очень серьезной, но еще и сразу же снимает скуку. Удерживая взгляд в этой области, вы сразу же подчиняете собеседника себе. Если ваш взгляд не будет опускаться ниже уровня глаз собеседника, он будет испытывать определенное давление. Никогда не смотрите подобным образом на друзей во время вечеринки или на любимого человека на романтическом свидании. Но если вы хотите остановить собеседника, который вас слишком утомил, такой взгляд поможет поставить его на место. Суровый взгляд. Если у вас нежные, добрые или слезящиеся глаза, попробуйте сделать свой взгляд суровым. Это придаст вам авторитет. Когда на вас кто-то нападает, постарайтесь не моргать во время зрительного контакта. Сузьте глаза и пристально смотрите нападающему прямо в глаза. Именно так поступают хищники перед броском на добычу. Пристальный, не моргающий взгляд способен заставить нервничать кого угодно. Чтобы посмотреть в сторону, медленно переведите взгляд, а затем поверните голову, не разворачивая плечи. Так смотрел на своих врагов Арнольд Шварценеггер в «Терминаторе», и взгляд этот вселял ужас. Впрочем, мы бы не советовали вам общаться с теми, на кого воздействуют только такие средства. Гораздо лучше встречаться с милыми, приятными людьми. История политика. Когда человек смотрит из стороны в сторону или не глядит вам в глаза во время разговора, вы перестаете ему доверять, несмотря на то, что подобное поведение может объясняться простой застенчивостью. Как-то раз к нам обратился политик, не привыкший выступать по телевидению. Перед журналистами и камерами он часто моргал, из-за чего выглядел робким и застенчивым, а его популярность падала. Мы научили его смотреть прямо на журналистов, не обращая внимания на камеры, и его рейтинг сразу же повысился. Другого политика мы научили во время телевизионных дебатов адресовать свои ответы прямо в объектив камеры, хотя при этом ему не удавалось общаться непосредственно со 150 гостями студии. Зато он обращался непосредственно к миллионам телезрителей, каждый из которых чувствовал, что политик разговаривает прямо с ним. Посмотри мне прямо в глаза, крошка. На телевизионном шоу мы провели небольшой эксперимент с помощью брачного агентства. Нескольким мужчинам сообщили, что следующая дама, которая придет с ними на свидание, будет как раз той, которую они искали, и им удастся отлично провести время. Мы объяснили каждому мужчине, что в детстве у их новой знакомой был поврежден глаз, и она очень расстраивается из-за того, что глаз двигается неправильно. Мы сказали, что не уверены в том, какой именно это был глаз, но если мужчина присмотрится, то сможет это определить сам. Каждой женщине рассказали аналогичную историю относительно ее нового знакомого. То есть, присмотревшись, она смогла бы определить, какой глаз у него поврежден. На свиданиях пары пристально смотрели друг другу в глаза, пытаясь выявить источник проблемы. В результате уровень интимности свиданий значительно повысился. Между людьми возникли романтические отношения. Вдвое больше клиентов агентства назначили второе свидание после такой предыстории. Пристальный взгляд прямо в глаза создает ощущение близости. Если вы хотите, чтобы второе свидание не состоялось, предупредите людей о том, что их новые знакомые неважно слышат и что с ними нужно разговаривать громче, чем обычно. В результате они будут разговаривать все громче и громче, а в конце вечера начнут вообще кричать друг на друга. Первые 20 секунд собеседования. Многим рассказывают, что во время продаж или собеседования по поводу приема на работу необходимо поддерживать сильный зрительный контакт с другим человеком и не разрывать его, пока вы не сядете. Это порождает проблемы для обеих сторон, поскольку подобные действия абсолютно не похожи на обычную встречу двух незнакомцев. Мужчине хочется посмотреть на волосы, ноги, фигуру и лицо женщины. Если же она смотрит ему прямо в глаза, он ощущает неловкость и пытается смотреть на нее украдкой во время разговора, постоянно боясь быть пойманным за этим занятием. Неудивительно, что мужчина отвлекается от своей работы или от процесса собеседования. Некоторых женщин весьма разочаровывает то, что мужчины и в мире бизнеса ведут себя точно так же. Но нравится нам это или нет, а все мы совершенно одинаковы. Все мужчины обязательно смотрят на ягодицы женщины, выходящей из комнаты, даже если ее вид спереди им не понравился. Видеосъемка собеседований показывает, что пришедшие для разговора мужчины и женщины обязательно оценивают фигуру женщины, проводящей собеседование. Правда, благодаря хорошо развитому периферическому зрению, женщины делают это менее явно. Женщины гораздо более критично относятся к внешности других женщин. Впрочем, достается и мужчинам. Женщины, проводящие собеседование, обращают внимание на мужскую стрижку, костюм, оценивают координацию движений, стрелки на брюках и степень начищенности обуви. Большинство мужчин даже не подозревают, что когда они выходят из комнаты, женщины оценивают, насколько хорошо начищены их ботинки сзади. Решение. Придя на собеседование, пожмите руку человеку, с которым вам предстоит разговор, а затем предоставьте ему возможность завершить процесс оценки. Обычно на это уходит 2-3 секунды. Посмотрите вниз, чтобы открыть свой портфель или папку, пошуршите бумагами, отвернитесь, чтобы повесить пальто, пододвиньте поближе стул и лишь затем смотрите на собеседника. Снимая коммерческие собеседования, мы обнаружили, что подобная тактика не только приятна для обеих сторон, но еще и с большей вероятностью позволяет достичь позитивных результатов. На какой канал вы настроены? Движения глаз выдают мысленную работу человека. Вы сразу же понимаете, припоминает ли ваш собеседник то, что он раньше видел, слышал, обонял, осязал или чувствовал на вкус. Этот прием был разработан американскими психологами Гриндером и Бандлером. Он называется нейролингвистическим программированием или сокращенно NLP. Когда человек вспоминает то, что он когда-то видел, его взгляд направлен вверх. Вспоминая ранее слышанное, человек направляет взгляд в сторону и слегка склоняет голову, словно прислушиваясь. Когда люди вспоминают чувства или эмоции, они смотрят вниз и вправо. Ведя же внутренний диалог с самим собой, человек смотрит вниз и влево. Трудность заключается в том, что подобные движения длятся всего доли секунды и обычно являются частью большой цепочки жестов. Однако при замедленном воспроизведении видеозаписи можно определить различие в том, что человек говорит и что он думает на самом деле. 35% людей предпочитают визуальный информационный канал. Они часто используют фразы типа «Я вижу, что вы хотите сказать». Давайте рассмотрим эту проблему повнимательнее. Все совершенно ясно. Не могли бы вы показать мне? Для того, чтобы привлечь их внимание, покажите им фотографии, таблицы, графики. Спросите, представляют ли они себе картину. Приблизительно 25% людей предпочитают звуковой канал. Они пользуются такими фразами, как «я вас слушаю», «это звучит не слишком привлекательно». Еще 40% населения отдают предпочтение чувственному каналу. В их речи вы можете услышать фразы типа «никак не могу схватить суть вашего предложения». Они любят все пощупать собственными руками, попробовать провести испытание. Лучшее средство убеждения таких людей — это наглядная демонстрация и пробное испытание. NLP — это замечательная наука и мощное средство общения. NLP можно применять в различных областях. Мы настоятельно советуем вам познакомиться с работами Гриндера и Бандлера. Как удерживать зрительный контакт с аудиторией? Поскольку нам часто приходится выступать на совещаниях и конференциях, мы разработали прием, позволяющий удерживать внимание аудитории и вовлекать слушателей в процесс. Когда в зале присутствует менее 50 человек, можно поддерживать зрительный контакт с каждым из них. Когда же людей больше, вам приходится стоять дальше от них, и здесь необходим иной подход. Выберите реальные или воображаемые точки в углах аудитории и еще одну в центре. Направляйте взгляд на них. Если вы будете стоять на расстоянии 10 метров от первого ряда, то примерно 20 человек из группы будут чувствовать, что вы смотрите на них, и вам удастся установить связь с большей частью аудитории. Как представлять визуальную информацию? Проводя визуальную презентацию с использованием книг, таблиц, графиков, очень важно уметь контролировать направление взгляда слушателей. Исследования показывают, что во время подобной презентации 83% информации усваивается с помощью зрения, 11% с помощью слуха и 6% с помощью других чувств. В Соединенных Штатах было установлено, что во время вербальных презентаций усваивается только 10% информации. Это означает, что для повышения эффективности вербальной презентации информацию нужно повторять по несколько раз. Если же вербальная презентация сопровождается визуальными материалами, усвоение информации повышается до 50%. Отсюда можно сделать вывод о том, что использование визуальных средств повышает эффективность презентации в 4 раза. Исследования также показывают, что визуальные средства сокращают среднюю продолжительность совещаний с 25,7 минут до 18,6, то есть на 28%. Энергичный подъем. Для того, чтобы контролировать направление взгляда человека, используйте ручку или указку. Указывая на что-то, объясняйте, что видит перед собой слушатель. Затем поднимите ручку так, чтобы она оказалась на уровне ваших глаз и глаз слушателя. Ручка окажет магнетическое воздействие на слушателя. Он автоматически поднимет голову, а в таком положении будет очень внимательно вас слушать. Исследования показывают, что в таком положении достигается максимальное усвоение информации. Еще один совет. Говоря, держите ладонь другой руки раскрытой. Мы также обнаружили, что женщины более склонны к прямому зрительному контакту, чем мужчины, особенно в момент молчания. Когда же женщины говорят, то отводят взгляд чаще мужчин. Мужчины чаще и дольше смотрят на женщин, чем женщины на мужчин. Мужчины менее склонны к прямому зрительному контакту, слушая других мужчин. Зато, слушая женщин, они с удовольствием встречаются с ними взглядом. Резюме. Взгляд оказывает существенное воздействие на результат личного общения. Если вы собираетесь сделать выговор подчиненному или собственному ребенку, как вы будете на него смотреть? Если вы используете социальный взгляд, вряд ли к вашим словам отнесутся всерьез, какими бы грозными они ни были. Социальный взгляд ослабит воздействие ваших слов, зато интимный взгляд может либо запугать, либо полностью запутать собеседника. В такой ситуации оптимальным является властный взгляд, который сразу же покажет, что вы говорите всерьез и готовы власть употребить. Правильно выбранный взгляд повышает ваш авторитет. То, что мужчины называют зовущим взглядом, можно описать так: взгляд из-под лобья, расширенные зрачки, интимный взгляд. Если женщина не собирается соблазнять мужчину, от подобной цепочки лучше отказаться. Интимный взгляд в такой ситуации заменяется социальным. Впрочем, большинство мужчин упускает множество нюансов. Если же кто-то решит использовать властный взгляд в процессе ухаживания, он сразу же прослывет холодным и недружелюбным. Помните, что, используя интимный взгляд в отношении партнера, вы лишаетесь контроля. Женщины отлично умеют пользоваться этим взглядом, но, к сожалению, большинству мужчин этого не дано. Когда мужчина использует интимный взгляд, для женщины он оказывается чрезмерно очевидным. Сами же мужчины зачастую не замечают интимного взгляда женщин, что просто выводит тех из себя.